Глава 35. Дверь открылась, но я не удивилась, прекрасно зная, что под столом у Стёпы есть кнопка. Муж нажал на нее, и помощник впустил в комнату Надежду Потапову. Степан посмотрел на гостей. «Отлично. Итак, смерть Ирины Буловой. Раиса Николаевна, что случилось?» «Я уже 100 раз рассказывала», — поморщилась жена режиссера. «Но не нам», — уточнила я. «Здрасте», — раздался знакомый голос. Теперь в комнате появилась Елена. «А мы вас ждем», — потер руки Григорий. Главная звезда театра Горкина села рядом с матерью. «Продолжим», — улыбнулся Степан. «Что случилось с Буловой, Раиса Николаевна?» «Ее убили», — тихо сказала та. «А под подозрение попала я». «Мамочка совершенно ни при чем», — заявила Елена. «Извините, пусть госпожа Горкина сама расскажет», — остановил актрису Степа. Рая вынула из сумки носовой платок и прижала к глазам. «Говорить мне не о чем». Я вошла в комнату, на полу в луже крови лежит Ира. Бросилась к ней, испугалась, закричала. Дальнейшее помню плохо. Очнулась в клинике. Это все. «Я объяснила, по какой причине мама не могла напасть на Ирину», — воскликнула Елена. «Они дружили». «Да-да-да», — закивала Фаина. «На удивление, добрые были отношения». «Раечка смертельно больна», — прошептала Софья. «Это секрет от всех, но пришлось вам сейчас правду сообщить». Гриша схватил мышку. «Есть несколько вопросов. Первый. Судя по записям скорой, врача вызвали в 14:10, так?» «Наверное», — дернула плечом Елена. «Мне не досуг было в ту минуту время замечать». «А это имеет огромное значение», — заметил Степан. «Виола, помнишь, когда раздался крик «Помогите»?» «В тот момент, когда шло совещание о постановке спектакля по моему детективу», — кивнула я. «Это примерно 2 часа дня. Обсуждение назначили на 13:30. Никита появился в 14, и вскоре раздался крик. «Теперь скажи, что тебе показалось странным, когда ты вошла в кабинет?» — попросил Степан. «В момент нашего с тобой обсуждения произошедшего ты воскликнула: "Непонятно", а потом мне все объяснила. Теперь изложи свои мысли присутствующим». Я находилась в кабинете Раи недолго, но заметила, что лужа крови на полу уже стала запекаться, пояснила я. «Если кровь только что пролилась, то она яркая, блестит, как вода. Зная, что иногда свертывание происходит быстро, человек при жизни мог пить некие лекарства, или у него разные болезни были, но...» «Но», — перебил меня Григорий, «эксперт, который прибыл на место преступления, определил время смерти с 9 до 10 утра. У трупа началось окоченение, температура печени. Ладно, вам эти подробности ни к чему. Мы опросили сотрудников театра. Дежурный у двери сообщил, что Ирина явилась на работу в 8:30. Рабочий сцены столкнулся с Буловой в районе 9. Та шла по коридору, где находится кабинет супруги Никиты Сергеевича. Все, более ее никто не видел. Вопрос. Если Ирина погибла утром, то почему скорую вызвали днем? Сразу хочу предупредить, эксперт может ошибиться в определении времени гибели человека. Но это не наш случай. На теле Ирины к приезду эксперта появились трупные пятна, роговица глаз помутнела. Не стану вас грузить неприятными подробностями. Так почему тело лежало почти полдня, прежде чем приехали специалисты? «Мама вошла в кабинет только в обеденное время», — зачастила Елена. Увидела труп, закричала. «Рая и Ира любили друг друга», — защебетала Фаина. «Да-да, все это знали», — подхватила Софья. «Весьма интересно, что никто из актеров и сотрудников театра не заметил особо близких отношений Раисы Николаевны и Ирины», — сказала я. «Все знали, что Булова — очередная пассия любвеобильного режиссера, но и только. Раиса вела себя с ней так же, как со всеми метрессами мужа. Вежливо, но дистанционно. Не скандалила, за волосы не таскала, но ни одна живая душа не видела их совместного чаепития в кафе». «Конечно», — с пылом начала Фаина. Зачем это афишировать? Но мы близкие, знаем всю правду». «Да», — подвякнула Софья. «Мама очень больна», — прошептала Елена. «Я же вам объясняла, к чему эти разговоры?» «А вы, Надежда, какого мнения?» — повернулся к Потаповой Степа. Актриса спокойно ответила. «Не было у Раи с Ириной ничего общего». «Надя!» — хором воскликнули остальные. «Что ты говоришь?» — подпрыгнула Фаина. «С ума сошла!» «Правду!» — вымолвила актриса. Елена взвизгнула. «Ой-ой!» — поморщилась я. «А как назвать?» — налетела на меня дочь Горкиной. «Сука! Решила отомстить за то, что папа тебе не давал главных ролей?» «И правильно!» — зашипела Фаина. «Тебе только бревно играть!» «Давайте не опускаться до оскорблений», — попросила я. «У меня после общения с вами возникло несколько вопросов. По какой причине госпожа Манонина отвела меня по лестнице из всевидящего ока в подвал? Зачем рассказала, как Рая подслушивает разговоры сотрудников?» «Да просто так, по своей болтливости», — огрызнулась Фаина. Степан постучал ладонью по столу. «Дамы, вы отличные актрисы, но на ниве поиска преступников являетесь невеждами. Да, вы очень постарались, но многого не знаете. В частности, про трупное окоченение и пятна, про свертываемость крови. Вы не убрали мобильный телефон Ирины. Нам стало понятно, что она не отвечала на звонки и СМС с 9 утра. Ну и на вскрытии кое-что выяснилось, но об этом позже. А сейчас, Надежда, вам слово». «Почему я обязана тут сидеть? Слушать брехню Потаповой», — вскипела Елена. «Потому что вы совершили деяние, предусмотренное Уголовным кодексом», — пояснил мужчина, который до сих пор молча присутствовал при разговоре. Следователь Кирилл Петрович Птицын представил незнакомца Степан. «По мне, так каждый из вас достойна наказания», — отрезал полицейский. «Но господин Дмитриев в силу ряда обстоятельств готов стоять горой за невинных людей». Я молча слушала Кирилла. Никто из присутствующих, кроме меня и Птицына, не знает, что мы со Степой друзья детства. Дмитриев старше меня, и в наши школьные годы он считался паханом двора. Его побаивались даже взрослые мужики. К девочке Таракановой главный хулиган почему-то очень хорошо относился. Он запретил местным ребятам обижать меня. У нас даже возникло некое подобие дружбы. Потом Степу посадили. Мы не виделись много лет. Встретились совершенно случайно, когда Дмитриев стал успешным бизнесменом. Почему муж организовал фирму, которая помогает невинно осужденным восстановить свое доброе имя, находит спустя годы того, кто на самом деле совершил преступление, за которое отсидел не имеющий к нему отношения человек? Да потому что Степа отправился на зону, не совершив ничего дурного. «Я нахожусь здесь по просьбе Дмитриева», — продолжал тем временем Птицын. «У нас, дамы, есть уникальная возможность рассказать все честно, без протокола. Поверьте, это лучше, чем у меня в кабинете. Попадете в жернова машины следствия, непросто вам будет. Лучше здесь правду сообщить». Потапова подняла руку. «Можно начать?»